nada. С детства я был все хорошим примером, спортом занимался, изучал капуэро. В отряде я был самым лучшим пионером, говорили все вокруг, будет кабальеро. Но минуло мне 16, натянул сомбреро, прихватив папашин коль и пузырь манеры. Сделал ноги я из дома, плюнув на манеры, криминальным буду боссом и миллионером. Каждое утро, как солнце вставало, не жалея сил пахал, но было мало. Деньги, бриллианты и трак металлы, да поможет мне Мария. Не ходи за сыном, мама. Я теперь богатый парень, как Аль Капоне. Все вокруг не уважаю, унес дня, сеньоре. На обе форели пицца, а на ужин макароны, в золотых зубах сигара, а в бокале ром и кола. Чику постучать, она так запала в душу, пору мне кричать. Стройная фигура цвета шоколада, ярко выражена стан, ну испанская гитара. Потерял я сон, эй! Потерял покой. Оу! Я влюбился как мальчик, и хоть волком бой. Я даже не знаю, где тебя искать, все свои сокровища я тебе готов отдать. Что же ты, красавица, натворила? И во что ты мою жизнь превратила? От тебя я убегаю, но куда бежать не знаю. Без тебя я так страдаю, без тебя я погибаю. Теперь хороший мальчик, я теперь всегда с тобой. С твоим жарким поцелуем обретаю я покой. И отцов не надо, мы живем в бунгало. Распрощался в прошлой жизни, здравствуй, Тихуана. За четыре года, за четыре года.